Глава 5. Почтенное собрание гудело. Похоже, многие мои ближники разделяли мое мнение. На наших купцов напали, причем знали, кого ограбили, еще и в плен взяли, пообещав сделать рабами, если не дадим выкуп. Мой король поднялся со своего места Вига. Если сейчас не дать жесткий ответ, то нападение на наших купцов продолжится. Армия у нас хоть и сильная, но отправлять с купцами крупные отряды в каждое их плавание мы точно не можем. И уж тем более выделять на это дело магов, у них другие задачи. Я кивнул головой, соглашаясь с мнением мужа моей сестры. Забавно было смотреть на остальных великих, которые первый раз обсуждали вопрос войны и мира. В империи тоже постоянно нападали на купцов. В тех же свободных землях, но никто по этому поводу не собирал какой-то совет, чтобы покарать наглецов. Считали, что это проблемы купцов, нужно охрану хорошую нанимать, вот и все. Тут же мы на полном серьезе обсуждали, идти нам войной на супостатов или нет. Были бы эти сволочи рядом, уже бы полки двинулись карать тех, кто осмелился напасть на моих людей. Мой дед, уже давно оправившийся после ран, тоже был за поход, как и остальные великие. Было видно, что далеко не все из них желали воевать, но и мое мнение они тоже знали, не хотели идти против. «Кто еще хочет высказаться?» — спросил я, окинув взглядом собрание. «Я, ваше королевское величество», — со своего места поднялась моя сестра Сарена. «Нам нужна эта война, все это прекрасно понимают», — заявила она. «У нашего королевства хватает проблем, но мы набираем силу, хотя и недостаточно быстро. Причина всего одна — нехватка людей. Но благодаря нашим союзникам-гномам и знаниям, добытым из хранилища, по разным наукам мы, если не обогнали, то встали вровень с сильнейшими державами. И это за достаточно короткий период времени. Конечно, можно и дальше покупать рабов, сажать их на наших землях, но как долго это будет продолжаться? Думаю, пора серьезно заняться этим вопросом». «Предлагаешь пойти воевать, вывозя людей к себе?» – уточнил я. «Да», – кивнула женщина. «У нас уже все готово для того, чтобы взять под свой контроль сразу всю цепь оборонительных крепостей в Диком лесу. Единственная проблема – это серьезная нехватка людей. Сходу мы эту проблему не решим, но ничего. Будет под моей рукой множество крестьян, из них позже сделаем воинов, воспитаем». «Размах у тебя слишком широкий», — проворчал мой дед, до этого момента несколько раз дернувший свою внучку, чтобы села на свое место и помолчала, правда, безрезультатно. «Предлагаешь взять цепь крепостей, а потом пусть воины живут в развалинах?» «Пусть не сразу все», — не стала спорить девушка, — «по несколько. Захватили, восстановили и пошли дальше. В любом случае, если бы у нас были люди, то мы бы увеличили свою территорию не за счет свободных аристократов, а за счет дикого леса. Да и пора бы нам уже начать заселять дикий лес, точнее, королевство в бывшем диком лесу. Ведь там стало намного спокойнее». Она была права. Силы для того, чтобы взять сразу целую сеть крепостей, у нас имелись. Правда, для этого пришлось бы ослабить границу со свободными землями. Своих соседей я уже отучил к себе лезть, так что там и их солдаты были, чтобы ненароком со свободных земель в мое королевство не проникли разбойники. Такие проблемы мы решали быстро и жестко, собирать для этого большую армию не требовалось. Впрочем, специально конфликты не провоцировал, хотя мог подмять под себя изрядный кусок земли. Пока незачем. То и дело, некоторые аристократы присоединяются к моему королевству и живут по моим законам. Так дальше будет, я в этом уверен. «Ваше королевское величество, мы можем оказать вам помощь!» Тут же встрепенулся посол гномов Гармат, едва только услышал про то, что мы собрались расширять территорию в диком лесу. «Если королю послать гонца, то он пришлет отряды. Мы все же союзники». «Не думаю, что стоит беспокоить союзника по такому незначительному поводу. В конце концов, у нас тут не битва за выживание, как тогда с эльфами», — не согласился я. «А вот ваши ребята, которые умеют обращаться с катапультами, нам бы очень пригодились». В моем королевстве был отряд гномов, который обучал моих солдат обращаться с самыми разными метательными машинами. Вот бы назначить их командирами, чтобы стены городов разносить. У противников тоже наверняка имеются катапульты, так зачем тогда пехоту подставлять? Лучше будет, если с дальней дистанции разносить все станем. Все же терять своих подчиненных не хотелось. Если же попытаются разрушить наши метательные машины, то тут уже маги покажут, чему обучились. Как-то постепенно, вместо обсуждения того, идти ли нам войной на супостаты или нет, мы стали обсуждать детали похода. Сарена всех умудрилась склонить в нужную сторону. Всем присутствующим хотелось получить под свою руку новые земли. Что ни скажи, а взять их можно было только тогда, когда отвоюем у леса. Крестьяне к нам идут, а значит, со временем можно будет их посадить. Это не в империи, которая то и дело теряет новые территории. Само собой, про пленников мы не забыли. Нужно было их вытаскивать, все же свои люди. Потом выкуп отработают за то, что ушли одни, а не отправились в воюющую страну без надежного сопровождения. Купцов туда плавало много и всегда собирались вместе. Видно, эти пожадничали и решили больше заработать. Для того, чтобы вытащить своих людей, отправим вперед 5 кораблей. Отдадут выкуп, заберут их, ну а потом уже объявимся мы и тут же заявим, что объявляем войну. Вот король Гундер порадуется, и даже не моим сильным воинам, а скорее магам. То, что это дело рук моего торгового партнера, я не сомневался. Мне было известно, какие конкретно дворяне устроили нападение, да и выкуп мы должны были привести в один из городов Ратайского королевства. Чего-то удивительного в нападении не было, на побережье, как и в свободных землях, это обычная практика. Только дворяне не подумали о том, что нападать можно далеко не на всех. Думаю, если их король не давал на это приказа, то казнит их. Впрочем, нам нужны люди, поэтому это ничего не изменит. Войне быть. Для этой войны пришлось мне своим указом на время приватизировать торговые суда вместе с гребцами. Пока мои воины будут воевать, они как раз и будут доставлять ко мне в королевство новых граждан. Особо никто из торговцев такому решению не воспротивился, по крайней мере вслух. Тем более за аренду им будут платить. Забавно, но мы за один вечер решили, что идем воевать против Ратайского королевства. При этом враждебное нам государство было раза в 3 больше, чем мое, как по количеству жителей, так и территориально. Кое-что мы про них знали, но все равно не поступило ни одного предложения сначала послать разведку, ну а потом уже действовать. Видно, засиделись мои советники без дела, вот и рвутся в бой. Как бы эта самоуверенность не вышла нам боком. По-моему, по этому поводу переживал только я, остальные были бодры и веселы. Уже на следующий день вниз по течению отправилось несколько судов, повезли выкуп за моих людей. У нас же началась суматошная подготовка к походу. К столице, как и в прошлый раз, начали стягиваться дружины моих вассалов, проверялись корабли, чтобы не было проблем во время путешествия. Мои командиры уже вовсю изучали карты, смотрели, где лучше всего нанести первый удар, скажем так, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения. Вместе с первыми кораблями в Ратайское королевство отправился отряд краков, они и будут нашими разведчиками. Должны будут к нашему прибытию разнюхать все, что только возможно. Сколько солдат находится в районе, как вооружены и прочее. Есть ли возможность захватить продовольствие или стоит закупать его у наших торговых партнеров? Скорее второе, а там по возможности будем уничтожать, чтобы не досталось врагу. Мы же теперь как эльфы, будем сражаться вдали от своей территории, благо под боком находится Сантерийское королевство, что радует. Моя небольшая армия отправилась в путь только через 3 недели. Кораблей к столице нагнали очень много, даже небольшие суда. Естественно, моему сыну очень не понравилось то, что он снова остается следить за королевством. «Я тоже должен уметь управлять армией», — заявил мне Могенс. «На войне всего 1 раз был, да и то в обозе». «Должен уметь», — не стал спорить я. «А еще ты должен слушаться своего отца. Я тебе говорил, не нужно без меня чудовищ выводить. Ты сделал по-своему. Теперь следи за тем, чтобы тварь появилась крепкая и здоровая. Не переживай, после этого тоже без дела сидеть не будешь. Собирай стаи и пройдись по дикому лесу. Вырезайте там всех. Думаю, скоро нам нужно будет захватывать следующие крепости. Будем расширять свое королевство». «Хорошо», — кивнул Могенс. «Только уходи после того, как из твоего кокона вылупится твой детеныш». «Почему это мой?» — возмутился он. «Как о ребенке говоришь». «Потому что ты его создал». «Значит, твой», — отрезал я. Распорядись потом, чтобы оставшиеся купеческие корабли отправили следом за нами. Хорошо. На самом деле, за это время еще не все мои купцы пригнали свои корабли. Некоторые в дальних походах, поэтому следовало направить их за нами. Работы всем хватит. Тем временем в королевстве началось строительство. Пленных еще не взяли, а к их приезду начали готовиться. Боюсь, такими темпами в конце года мы не сможем продать гномам больше продовольствия. Своих кормить нужно. Впрочем, по условиям договора все выполним. Просто с каждым годом нам удавалось распахивать все больше и больше земель, а значит и гномам уходило больше. Пока с поставками вроде бы справлялись, не голодал подгорный народ, но это временно. Слишком нехорошие слухи приходили из империи вместе с беженцами или через знакомых. Там началась война, правда, пока она была вялотекущая. Зато снизились нападения чудовищ. Видно, мои крепости все же защищали империю. Как мне было известно, кихиры не просто так оберегали своих детенышей. Они крайне плохо размножались. Видно, великие в империи расслабились и начали выяснять, кто из них более достоин сидеть на троне. Одну группировку вроде бы вырезали, правда, там наемные убийцы постарались. Как оказалось, кораблей в моем флоте было не просто много, а неприлично много. Огромная вереница поплыла вниз по течению. При этом встречным судам нужно было прижиматься к берегу, чтобы нас пропустить. Конечно, тут были не только боевые корабли, но и торговые более медлительные, зато очень вместительные. Мы ехали воевать. Нам нужна кавалерия, катапульты, снаряды к ним, продовольствие для себя и животных. Вроде бы и армию с собой небольшую взял, но рассадили их всех на корабли и просто были в шоке от количества судов. Отставшие корабли никто не ждал. Рядом с ними останавливался один из кораблей и помогали исправить поломку, после чего они догоняли караван судов. Не буду рассказывать во всех деталях, как мы такой армадой добирались до границ Сантерийского королевства. На самой его границе встретили суда, которые отвезли выкуп. Пленных вернули, правда, в изрядно потрепанном состоянии. Исчезли последние сомнения. Нападающие были представителями Ратайского королевства. Порадовали мы их. Так быстро выкуп привезли. Сейчас весть об этом быстро разлетится. Мол, пришлых доить можно. Сейчас я этих сволочей еще раз порадую. Одно из моих судов после освобождения пленников отправилось в Сантерийское королевство. Все же моя армада будет двигаться по территории союзников, нужно будет об этом сообщить. Мало ли, вдруг снимет с других направлений свои войска, подумает, что на него войной идем. Заранее предупреждать не хотелось. Вести быстро бы дошли до наших врагов, а хотелось ударить неожиданно. На одном из кораблей, которые отправились за пленниками, был мой доверенный человек. Он единственный из всех знал, что мы идем войной. Он же и должен был добраться до короля Гундера и предупредить о нашем скором приходе. Неизвестно, как бы поступили наши враги, вдруг бы попытались и остальных в плен взять. Хотя подобное случалось редко. Если так все будут поступать и не держать слово, то кто тогда выкуп платить будет? Нам повезло. Короля застали в столице, он как раз собирался куда-то уезжать, но быстро изменил свои планы. Видно, жителей прибрежных деревень никто о нашей армаде предупредить не успел. Больно резво эти граждане умчались в лес, наверняка в столицу со всех ног гонцы мчатся, чтобы доложить о приближении врага. Король Гундер не поленился прибыть ко мне навстречу сам, и он с трудом сдерживал свою радость. Война сразу против четырех королевств изрядно истрепала его силы, и теперь в моем лице он видел союзника, который наконец-то переломит столкновение в его пользу. Само собой, его пропустили к моему кораблю без всяких промедлений. «Ларс, мой друг, как же я рад тебя видеть!» Завопил он издали как мальчишка, а не правитель сильного государства. «Предлагал же сразу ударить по врагу, а ты отказался!» «Так вышло. Пожал я плечами. Не стал бы воевать, да вынуждают. Начали моих купцов грабить». «Слышал про это», — посерьезнел Гундер. «У короля Ратайского королевства не было чести и никогда не будет, как и у его подданных. Ты войну собираешься объявлять или прямо так нападешь?» «Собираюсь», — кивнул я. «Сначала пошлю послов». Хотя на моих людей напали, так что, по сути, мне уже объявлена война. Если честно, то я действительно хотел просто неожиданно напасть, но потом решил поступить, как тут принято, и послать послов. Даже если король Бальдур будет предупрежден, то все равно ничего сделать не успеет. Мы тут же нанесем первый удар. Так что я сейчас просто хотел сохранить лицо перед местными правителями. Вроде бы делаю все по правилам, хоть и не считал, что должен так поступать. «Нам нужно объединиться», — горячился Гундер, когда мы вдвоем сидели на палубе за столом и обедали. «У меня стоит армия, только в наступление мы идти не можем, мало сил. Впрочем, Бальдур тоже не имеет больших сил в запасе. Потрепали мои солдаты его изрядно. С твоим появлением все изменится. Ты вообще что хочешь? Наказать негодяя и просто уйти?» «Нет», — покачал я головой. «Мне нужны его люди, его крестьяне». «Прибрежные королевства очень хорошо заселены», — растянул губы в улыбке мой собеседник. «Разнесем этого дурака, а потом я могу тебе подсказать, где еще людишек набрать». «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Да только против остальных твоих врагов я ничего против не имею. Так что пока Бальдуру объясню, что не стоило ему моих людей трогать». Король спорить не стал, да и его настроение нисколько не ухудшилось, был все такой же веселый. Его можно было понять. Как уже было сказано, не хотелось ему самому подписывать мирный договор. Он в этом регионе самый сильный. Пусть и воюет сразу с четырьмя государствами, но не слабее него. В одиночку быстро бы со всеми разобрался. Покидать меня Гундер не стал. Так и плыл на моем корабле по своему королевству. Зато за это время удалось выяснить, что продовольствие можно покупать у него. Да, цены из-за долгой войны подскочили, но не сказать, что сильно. Терпимо. Тем более боевые действия велись не на его территории, а на территории врагов. Умудрился он у них закрепиться, теперь просто держался, стараясь не отдавать захваченное и ожидая послов от врагов, а они к нему не спешили. Отряд гномов со мной все же отправился. Старшим среди них был Гармат. Он плыл на корабле вместе со мной, и я познакомил его с Гундером. Король тут же сделал стойку и начал всячески намекать, что неплохо бы двум королевствам начать торговать. Сплошная выгода для всех. Только не на того он нарвался. Гармат разговаривал с ним хоть и вежливо, но все предложения отметал сходу. Мол, такие вопросы решает король, а сам он птица невысокого полета. Совсем забыл сказать, что моя супруга составила мне компанию. Она впервые за долгое время покинула наше королевство. Сама напросилась. Так и заявила, что пора бы детям учиться управлять людьми, а не отсиживаться за спинами родителей. Если честно, не думаю, что они не справятся. В конце концов, советники имеются, да и налажен у нас быт в королевстве. Только и нужно поддерживать порядок, хотя некоторое беспокойство было. Если бы не было возможности воевать, то Зара бы уже отправила головорезов, чтобы покарали тех, кто посмел напасть на наших купцов. Возможно, что и королю бы в этом случае не поздоровилось. Вскоре наши корабли пристали к берегу небольшого морского порта. Дальше требовалось идти пешком. Сначала до армии наших союзников, ну а потом по ситуации. Наверняка скоро краки начнут возвращаться с докладами. В общем, мы начали разгружаться и готовиться к непродолжительному маршу. До границы было недалеко. Само собой, за это время мы с союзником успели все обсудить. Всех крестьян я забираю себе. Он не возражал. В конце концов, ему от моей помощи тоже будет много пользы. Одного врага уберем, если получится. А там, глядишь, с остальными он сам разобраться сможет. У короля Бальдура, правителя Ротайского королевства, с самого утра было скверное настроение. Ему доложили, что чернь снова подняла бунт из-за непосильных налогов. Бунт подавили, но это только первая ласточка, наверняка будет еще. Только вот снизить налоги из-за войны он не мог. Год назад ему доложили, что у противника появился какой-то союзник, который поставляет Гундуру снаряжение и оружие в изрядных количествах, да еще и высокого качества. Сначала на подобное просто не обращали внимания, но потом встревожились. Армия Сантирийского королевства стала действовать по-другому. Во время тяжелого наступления крестьян в рабство не брали, да и тяжело было прокормить ораву, своих воинов кормить нужно. Тем более война сказывалась и на королевстве Гундера. Несмотря на это, в плен брали почти всех, кроме стариков. Позже выяснили, что этих крестьян как раз и обменивали на оружие. Такого Бальдур терпеть не мог, поэтому послал несколько своих дворян перехватывать купцов. Правда, перехватили только один небольшой караван, захватив груз. Те, кто сдался, определился в плен, а часть пленников отпустили за выкупом. так делали всегда, так что ничего удивительного в этом не было. Сейчас ему доложили о том, что к нему из Ларского королевства прибыли послы. Естественно, откуда приходит оружие и доспехи, Бальдур уже знал, но вот такой скорый ответ он ну никак не ожидал. Тем более пленников отпустили совсем недавно. «Пригласите послов!» — приказал он слугам. Двери тут же распахнулись, и в зал вошли несколько мужчин, явно дворяне. Вон какие высокомерные у них лица. «Приветствую вас, ваше королевское величество!» — произнес один из них, выйдя на шаг вперед своих спутников. «И вам всего наилучшего!» — усмехнулся Бальдур. «С чем пожаловали? Если сейчас начнете говорить про недопустимость нападения на ваших купцов, то лучше не начинайте. Вы поставляете нашим врагам оружие, значит, являетесь стороной конфликта». «Мы не являлись стороной конфликта, мы просто торговали», — улыбнулся посол. «Впрочем, это уже пустые разговоры. Ваше королевское величество». Голос посла принял какую-то торжественную тональность. «За нападение на торговые суда нашего славного короля Ларса владыка Дикого Леса объявляет вам войну». С этими словами мужчина подошел к трону и с поклоном протянул свиток Бальдуру, после чего послы развернулись и покинули зал. Король даже обдумать ничего не успел, как в зал ворвался один из его приближенных и доложил, что к границе королевства приближается армия.